10. В хранилище я добрался к половине девятого утра. Челюсть ныла от того, что я скрежетал зубами, а сердце, казалось, вот-вот разорвется. Бюрократический рассвет, утреннее пешеходное марево, искрящееся угрозой. И уже без 15:10 я сидел на полу у себя в комнате, и в голове у меня все вертелось, раскрученное юлой, подрагивало, пошатывалось из стороны в сторону. Вокруг меня на ковре валялись пакеты из магазина, совершенно новая палатка, бежевая перкалевая наволочка, которая до сих пор пахла моей спальней в Вегасе, жестянка с полным набором роксикодонов и морфов, которые по-хорошему надо было бы спустить в унитаз, и клубок упаковочной клейкой ленты, которую я старательно вспарывал резаком. 20 минут кропотливой работы. Пульсируют кончики пальцев. Я до ужаса боюсь сжать на лезвие, чтобы ненароком не попортить картину. Наконец прорезаю одну сторону. Аккуратно, полоска за полоской, отрываю дрожащими руками ленту и вижу. Завернутая в газету, зажата между листами картона, исписанная рабочая тетрадь по основам государства и права. Демократия, мультикультурализм и ты. Яркая многонациональная толчия. На обложке азиатские ребятишки, латиноамериканские и афроамериканские, девочка в мусульманском платке на голове и белый мальчишка в инвалидном кресле. Улыбаются, держатся за руки на фоне американского флага. Внутри, в монотонно-бодром тетрадочном мире законопослушных граждан, где люди разных национальностей весело участвовали в общественной жизни, а детишки из гетто стояли кружком возле многоэтажек с лейками в руках, поливая дерево в горшке, ветки которого иллюстрировали различные ветви правительства. Борис нарисовал кинжалы со своим именем на клинке, инициалы котку в окружении сердечек и роз и пару подглядывающих глаз, которые с хитрецой посматривали в сторонку. Как раз над недописанной контрольной. Для чего нужно правительство? Чтобы навязывать идеологию, наказывать нарушителей и продвигать равенство и братство в народы. Каковы обязанности гражданина Америки? Голосовать за Конгресс, чтить мультикультуральность, бороться с врагами государства. Хобби, к счастью, дома не было. Я проглотил несколько таблеток, но они не подействовали, и, проворочившись 2 часа в мучительном, обрывистом полусне, мечутся мысли, сердце бьется так сильно, что сил никаких нет, звучит в голове голос Бориса. И я заставил себя встать, прибрать разбросанный по полу мусор, принять душ и побриться. В процессе я порезался из-за того, что у меня шла кровь носом, верхняя губа занемела, как после заморозки у зубного. Потом я сварил себе кофе, отыскал в кухне зачерствевшую булочку, заставил себя все это съесть и к полудню уже открыл магазин. Как раз успев перехватить почтальоншу в целлофановом дождевике, которая с опаской глядела на мои слезящиеся глаза, порезанную губу и окровавленную салфетку, и близко не подходила. Впрочем, пока она руками в латексных перчатках передавала мне почту, я вдруг понял. А толку-то? Ну, пусть Риф пишет Хобби все, что угодно. Пусть хоть в Интерпол звонит. Кого это теперь волнует? Шел дождь. Бежали, ссутулившись, пешеходы. Дождь колошматил по стеклам. Дождь проступал каплями на пластиковых крышках мусорных баков у обочины. Усевшись за стол, в отдающей затхлостью кресло, я пытался хоть как-то заземлить себя... или, по крайней мере, утешиться выцветшими шелками и сумраком магазина, его сладостно-горькой мрачностью, так похожей на дождливо-серые темные школьные кабинеты из детства. Но меня резко припечатало оттоком дофамина, и я ощущал в себе лишь предтрепет чего-то очень похожего на смерть. Печаль, которую сначала чувствуешь желудком, пульсацию залобной костью, оживший рев тьмы, от которой я отгораживался. Туннельное зрение. Все эти годы я плыл по течению, остекленев, окуклившись так, что никакой реальности ко мне было не пробиться. Хмельная горячка кружила меня на своей неспешной, расслабленной волне с самого детства, когда я валялся под кайфом на жестком ковре в Вегасе и улыбался вентилятору под потолком. Только все теперь. Я больше не улыбаюсь. Рип Ван Винкль морщится, клонит голову к земле, запоздав лет на 100. Был ли способ привести все в норму? Никакого. В каком-то смысле Борис, забрав картину, сделал мне одолжение. Многие, по крайней мере, с этим бы согласились. Проблема решена. Моей вины тут никакой нет. Миг, и я избавлен от львиной доли неприятностей. Но я хоть и понимал, что любой вменяемый человек, сбыв картину с рук, только порадовался бы, но сгорал от отчаяния, стыда и ненависти к себе. Теплый, унылый магазин. Я не мог усидеть на месте. Встал, снова сел, подошел к окну, вернулся обратно. Все вокруг сочилось ужасом. Злобно глядел на меня Пульчинелло из неглазурованного фарфора. Даже мебель казалась несоразмерной, больной. Как мог я считать себя лучше других, мудрее, выше и ценнее кого бы то ни было просто потому, что держу секретик в хранилище? А ведь читал. С картиной я чувствовал себя не таким смертным, не таким заурядным. Картина была мне опорой и оправданием, поддержкой и сутью, краеугольным камнем, на котором держался целый собор. И до чего жутко было узнать, когда она вот так вдруг от меня ускользнула, что моя взрослая жизнь подпитывалась огромной, подспудной, первобытной радостью, убеждением, что вся эта жизнь уравновешена одной тайной, которая в любой момент может ее разметать.